Потом не заладились дела у английского клуба, получившего в футбольных кулуарах прозвище «Трипуны». Клуб проиграл две важные встречи подряд, впереди маячила третья встреча, какой-то суперкубок или что-то в этом роде. У Романовича расшатались печень, началась мигрень, он поругался с Машкой и в конце концов полетел в Лондон навалять тренеру-итальянцу пиздюлей. Бруно сопровождал его в этой поездке. Таким образом, на несколько дней тема партийного строительства была закрыта. Все темы были закрыты, кроме футбольной. В Южной Англии, как и положено, моросил колючий дождь. Романович вместе с Бруно, адвокатами и местной охраной команды, два джипа и Бентли, целый день колесили между Кэп и Копхэмом, где располагалась тренировочная база Триптунов, и Лондоном, где, по некоторым сведениям, скрывался от Романовичьего гнева Луиджи, тот самый тренер. В конце концов, его нашли в одном из итальянских ресторанов. Он был пьян, в сопли, мечтательно улыбался и то подрывался обнять Романовича, то хватал его за грудки. Кругом было много итальянцев. Они что-то горячо доказывали Романовичу и его свите. Некоторые из них выглядели как настоящие мафиози. Покидать ресторан Луиджи решительно отказывался, что, надо признать, было с его стороны весьма разумно. Тогда Романович обратился к своим охранникам и адвокатам. «Значит так, вы все идете на улицу и садитесь в машины, а мы с Бруно проводим Луиджи в туалет. Правда, Луиджи?» Луиджи посмотрел на маленького Бруно, улыбнулся и кивнул. Через минуту Бруно катал его ногами по полу туалета, танцевал гапака на почках и окунал головой в унитаз. По лицу старался не бить. «Я человек ядро, ты человек мяч. По мячу бьют, а ядро бьет само. Я главнее», — приговаривал он. Потом Луиджи усадили под горячий фен, Бруно его держал, Романович произнес короткую речь на английском. Потом он дал Луиджи какие-то бумаги, и тот их сразу подписал. Из ресторана они вышли через черный ход. «Я уволил Луиджи», — объявил Романович, когда они сели в Бентли. «У нас будет другой тренер. Послезавтра я возвращаюсь в Москву». Утром следующего дня на базе в Колокхеме Романович представил команде нового тренера. Это был рыжий испанец, неожиданно полный и в очках. Звали его Мигель. «Я очень-очень рад работать с такой сильной командой и таким человеком, как Семен Трипетов», — сказал Мигель в своей краткой речи. «Я считаю, что у нашего клуба начинаются новые лучшие времена». Бруно смотрел на этого Мигеля и, в общем-то, не сомневался, что и он очень скоро будет кататься по полу в уборной. Очень возможно, что это будет уборная испанская его ресторана. Что-то в его внешности подсказывало именно такой итог. Ну да и ладно, Бруно ничего не имел против. Как только вопрос с тренером решился, Романович сразу почувствовал себя лучше. Мигрень прекратилась, печень успокоилась. Он закатил праздничный ужин в Гордон Рамсе с шотландскими вальшнепами, йоркширским пудингом и морем старого виски. В меню и карте вин крупными буквами было прописано, что обслуживание в ресторане ведется по системе а-ля Рюс, то есть по-русски. Как выяснилось, ничего страшного в этом нет, и означало лишь то, что все заказанные блюда подаются к столу не сразу, а в две трети перемены, чтобы, как говорится, с пылу с жару. Вот во время одной из перемен Романович сказал Бруно: «Кстати, поздравляю, сегодня звонил Липов, проинформировал, что учредительное собрание прошло успешно. Тебя единогласно выбрали председателем партии». «Какой партии?» — уточнил Бруно, приканчивая вальдшнепа. «Партии маленьких людей, сокращенно ПМЛ. Решили оставить это название». Бруно сделал хороший глоток брушмилса, вытел рот и сказал: «Ничего, мне нравится. Правильное название. Председатель — это типа вождь?» «Да», — сказал Романович. «Значит, я теперь еще и человек-вождь?» Бруно сразу надулся, как индюк. «А где собрание-то было?» — буркнул он недовольно. «Почему я об этом в последнюю очередь узнаю?» «Я сам не знаю, Бруно. Может, оно в Москве было, а может, в каком-нибудь Урюпинске. Скорее всего, его и не было на самом деле». Трепетов похлопал карлика по плечу. «Да это и не важно. Не переживай. Липов хорошо знает свое дело. Это уже девятая партия, которой он занимается. Сдается мне, мутноватый он чел», — озаботился вдруг Бруно. «Как бы не обосрал там все дело. Кстати, какой у него телефон?» Трепетов пожал плечами. «Айфон, кажется. Что-то в этом роде. А что?» «Ничего», — сказал Бруно, сдвинув брови. «То есть плохо. Люди с айфонами часто пытались меня обмануть, то есть, но это ничего». Так же быстро, как он впал в беспокойство, сейчас Бруно неожиданно воспрянул духом. «Если что, я Липова закажу. Маслину в башку и все проблемы. Ведь теперь я вождь, председатель партии, верно? Пока что ты председатель незарегистрированной партии», — поправил его Трепетов. «А что это значит?» — Бруно насторожился. «Я еще не могу никого заказать, а когда ее зарегистрируют?» «Завтра Липов отнесет документы в Минюст». «Точно отнесет, не заныкает?» «Нет, ему за это деньги платят». Бруно покачал головой, всем видом показывая, что как-то так-то оно так, но, по его мнению, это ничего не значит. «Деньги всем платят, Они норовят украсть, обмануть или еще чего похуже. А много денег? Много или мало, тебя это не должно волновать, сказал Трепетов. Деньги не твои и платишь не ты. Бруно немного смутился, но постарался не терять своей важности. И то правда, солидно заметил он. Первая экспедиция. Там все настроено. Нажал рек, нажал стоп, подсветка, зум, режим, дата, время, батарея полная. Разберетесь, короче, держи. Лев Николаевич передал камеру пальцу. Тот сразу сунул ее в рюкзак. Она и в самом деле оказалась довольно компактной, не больше обычного фотоаппарата. И весила, как пакетик чипсов. Лев Николаевич посмотрел на часы. «Когда вас ждать?» Палец пожал плечами. «Кто знает, это минус. Может, сутки, может, больше». И вздохнув, добавил. «Если все пройдет хорошо». Лев Николаевич обвел взглядом мрачный подвал, устланный мусором и уколотым кирпичом. Крохотное окошко под потолком, кружение вековой пыли в скупом луче света. Старый купеческий дом начала 20 века готовили к реконструкции. От него, по сути, остались только этот подвал, да еще фасад, выходящий на газетный переулок. В дальней стене, куда уходили трубы канализации и водоснабжения, зиял большой пролом. Там ждали Заремба и Середов, увешанные рейдовыми рюкзаками со снаряжением. Середов смолил третью сигарету подряд, напитывал организм никотином на дальнюю дорогу. «Будем надеяться, что именно хорошо все и пройдет», — сказал Лев Николаевич. «Машина стоит во дворе, там дежурят ребята из СБ. Они присмотрят за домом и вообще. Можете на них положиться. Раз в полчаса выходите на связь, чтобы мы были в курсе ваших передвижений. Мне будут докладывать». «Сторож там наверху не возбухнет?» — поинтересовался Палец. «Ментов с перебугу не вызовет?» «Насчет сторожа не беспокойся, там все улажено. Он даже поможет, если надо будет. Хотя...» Лев Николаевич смерил взглядом внушительную фигуру стоящего перед ним тоннельщика, экипированного по последнему слову диггерской техники. «Чего вам помогать? Сами справитесь». Он достал из куртки платок, приложил к носу. «Ну и воняет здесь. Ладно, я пошел, а вам удачи». Лев Николаевич коротко кивнул в пространство и направился к полуразбитой лестнице, ведущей на улицу. «В спину ветер», — сказал Палец, когда он скрылся наверху. Он повесил на плечо удобный чехол, где были закреплены два небольших баллона с ацетиленом и кислородом. «Ну что, мужики?» — он повернулся к товарищам. «А нам совсем другую сторону, верно?» Воздух постепенно становился вязким. Кажется, еще немного, его можно будет пластать ножом, как черный студень. Мало кто заходил на третий уровень. А ведь это только 50 метров. Нагрузились в этот раз порядочно. Хорошо, что в последний момент решили не брать глубинный сканер. Сканер роскошный. Геоханкер. Трехмерная картинка. Но там одна только поисковая катушка метр длиной. Нафига им вообще этот сканер? Эти инфракрасные котлы выше всяких похвал, легкие и мощные. Четырехканальные газоанализаторы Дрёгер в резиновых противоударных чехлах. Рации МОКС 221 точно такие же, как им на Лубянке выдавали. Хорошие рации, проверенные. И два Стечкина вдобавок. Молодец, Лев Николаевич, расстарался. Дышишь, дышишь, только и делаешь, что дышишь. Самоспасатели пока не включали из соображения экономии. Палец сказал, что обернуться же за 6 часов. Но как будет на самом деле, никто не знает. Им еще повезло, что заброс в самом центре города. Через Неглинку сэкономили больше часа пути. И все время дышишь. Дошли до первой решетки, отзвонились наверх. Идем по расписанию, все в порядке. Где находитесь, спросили те наверху. Отметка 771, сказал Середов и подмигнул Пальцу из Заремба. Абсолютно от балды, сказал. Это где интересуется наверху? Это второй горизонт, ну почти третий уже. Там замолчали и отключились. Чем меньше они знают, тем лучше. Середов с любопытством вертел рацию и в руке разглядывал. «Слушайте, кажись, это та самая труба, что у меня в тоннеле была». «Ясно, та самая», — сказал Палец. «Нет, не в смысле, что МОХС, а в смысле, что моя труба треснутая была в двух местах. Это я в Бухине саданул ее случайно. И здесь, смотрю, такие же трещины. И в тех же местах. И эпоксидка, которую я клеил». Палец сказал. «Ну, покажь». Середов показал. Точно трещины, следы от эпоксидки. Палец и Заремба еще раз осмотрели свои трубы. Заремба показала, что ту, которая у Пальца, раньше Леший носил. У нее чехол был протерт точно так же. Он еще собирался заменить его. «Так что, выходит, это Лев Николаевич склад спецоборудования ФСБ грабанул?» — спросил Середов. «Прямо тебя грабанул», — ответил Палец. «Купил. Значит, концы есть». «Вот блин. Я там пахал, как папа Карл, жизнью рисковал. И у меня никаких концов не осталось. А этот хрен...» Неизвестно, кто он и откуда, спокойно так пришел и купил. Это тебе неизвестно откуда. А на Лубянке, может, он в Вожухе, и каждый за склада поручкаться бежит, считает честью. «Стало быть, крутой хрен этот Лев Николаевич», — сказал Заремба. Крутой, не крутой, а про хранилище он ничего не знал. Не сдавался Середа. А мы знаем, кто круче. Ага, сравнил хуй с пальцем, сказал Палец. На глубине не очень-то посмеешься, но Заремба не мог сдержаться. Сдавленным таким смехом, гы-гы-гы. Чего ржешь? Ты, Палец, только что себя с хуем сравнил, пояснил Заремба. Не в твою пользу, извини. Да, смешно, очень смешно, посмеялись. В конце концов, Палец согласился. Ты прав, Заремба. До этого хуя, до Льва Николаевича, нам все еще расти и расти. Шли долго и достаточно тяжело. Путались в ходах, один раз свернули не туда, пришлось возвращаться, намотав пару лишних километров. Давало себе знать кислородное голодание. Появилась одышка, все потели. Руки-ноги стали как ватные. Казалось, что следом кто-то идет, выглядывает из боковых ответвлений, целится в незащищенные спины. «Может, вернемся?» — сказал Ржавый, который подвернул ногу и заметно прихрамывал. «Как-то неудачно все складывается. Лучше отдохнуть и в другой раз попробовать». Он думал, что товарищ набросится на него с насмешками и упреками, но нет. «Каждый раз так», — мрачно сказал Палец после некоторого молчания, особенно когда растренирован. «Да в прошлый раз вроде полегче было. Это тебе кажется», — сипло сказал Заремба. «Никогда легко не бывает. В прошлый раз ты тоже ныл. Потерпи, сейчас мы на правильном пути. Через час-полтора придем». Дальше двигались молча, с трудом переставляя ноги в тяжелых ботинках и напряженно вглядываясь во тьму. Мигание красного светодиода они заметили издалека. Пых-пых. Люк на шахте Бухенвальда никуда не делся, ясное дело. И низкий каменный потолок, и особый тухлый мрак, который здесь на 60 с лишних метров, ощущается как присутствие живого существа. Точнее, ты ощущаешь свое присутствие в нем, внутри. Тебя проглотили, тебя переваривают. Кстати, в коровьих желудках вырабатывается вполне себе горючий биогенный метан. Сгрузили вещи возле шахты, повалились на сырую землю, полежали полчаса, приходя в себя. Потом Палец стал готовить автоген к работе, а Заремба делал замеры на газоанализаторе. «Просачивается понемногу откуда-то», — сказал он. «Но концентрация никакая, меньше 2%. «Меньше 2 считай, что ничего», — сказал Палец. «Помню, Леший что-то такое говорил про метан», — сказал Середов, — «когда в малой концентрации». «Опять ты со своим Лешим», — раздраженно сказал Палец. «Что он говорил?» «Если, мол, метан появится, надо тут же уходить, сколько бы его ни было». «Умный больно». Тогда бы вообще в минус никто не ходил. Вот, 0,6, 1,6, опять 0,3. Заремба обошел вокруг шахты, глядя на показания прибора. По нулям, опять 0,6. Такое впечатление, где-то тонкой струйкой, еле-еле. Мышь пернула, предположил Середов. Смех смехом, а делать что-то надо. Не будут же они здесь сидеть и смотреть друг на друга. Заремба встал на крышу кулюка, поднял газоанализатор над головой. Метан, как известно, легче воздуха. 0,9. Значит, вентиляция какая-никакая есть. Иначе тут нагнало бы до гребаной мамы. Ладно, смотри. Палец достал зажигалку, щелкнул колесиком. Вспыхнул, задрожал красноватый огонек. Видишь, ничего не взрывается. Здесь даже бензин плохо горит, потому что кислорода мало. А теперь слезай, надо работать. Вскроем шахту, считай, полдела сделано. Он включил горелку, отрегулировал пламя. Крышка люка соединялась с нижним кольцом толстой стальной пластиной. Она, в свою очередь, заканчивалась увесистым цилиндром с прорезью. Рядом металлических кнопок с мигающей светодиодной лампочкой. Это и был замок. Возможно, для специалиста медвежатника он не представлял большой проблемы. Возможно. Но вариант с медвежатниками отпадал по определению. Палец поднес сопло горелки к пластине, увеличил подачу кислорода. Голубой наконечник пламени клюнул металл, расплылся по поверхности. Сталь понемногу меняла цвет. Палец еще подкрутил вентиль кислорода. «А вдруг метан из шахты прет?» — предположил вдруг Середов. Палец посмотрел на него. «Отвали, не болтай под руку». Горелка гудела, в стороны полетели желтые искры. Крохотный участок пространства наполнился ярким светом. Он кусал и жег успевшие приноровиться к темноте глаза. Середов и Заремба надвинули инфракрасные очки. Пламя уверенно разгрызалось металл. Кислород выдувал расплавленные брызги, похожие на золото. «Золото, золото, оно близко». После Бухина еще один переход, привал и последний рывок к адской щели, к хранилищу. В этот раз все будет по-другому. Они не будут бегать по цыганам и бандитам, рискуя жизнью и свободой. Трептов поможет им с обналичкой и отмывом. Он обещал. Для него это пара пустяков. Уже сегодня вечером золотые слитки превратятся в живые деньги. Завтра в это же время они втроем будут сидеть в приватной кабине дворянского гнезда или в грине, обсуждать, куда вложить первые сотни тысяч долларов. Недвижимость, бизнес... Или, блин, пацаны, а может опять перевести их в золото? Только банковское, легальное. А что, прикольно ведь, да? А можно и не вкладывать никуда. красиво и весело погулять, съездить куда-нибудь в Багамы, Карибы, спустить все за неделю-другую. Потому что потом будет еще, еще и еще. И эти золотые брызги, осыпающиеся на грязный бетон, превратятся в сияющий ослепительный поток, только успевай подставлять руки. В какой-то момент им показалось, что именно это и произошло. Что-то ослепительное хлынуло из Бухенвальда наружу. Как будто пламя горелки прошило крышку люка насквозь, и оттуда навстречу протянулось такое же пламя, только не бело-голубое, а золотое, и больше, гораздо больше. Палец вдруг взревел диким голосом, от которого вздрогнули бетонные стены. Или это был уже не он? Это грохот взрыва, и вокруг пылающий ад. Стальная крышка в тонну весом легко взлетела вверх, расшвыряв людей в стороны, смяла бетон, отскочила, просвистела по тоннелю. И все закончилось, накрылось. Середов чувствовал, как что-то невидимое продолжает рвать его на части и выкручивать, словно мокрую тряпку. Он со стоном открыл глаза, ничего не увидел. Тоннель был затянут дымом и мраком. Нет, впереди рядом с шахтой что-то еще горело, и пахло горелой плотью. Он попытался пошевелиться, немного приподнял левую руку, но лучше бы не поднимал. То, что рвало и крутило его тело, оказывается, было болью, непереносимой болью. Когда он снова открыл глаза, огонь впереди почти погас. Несколько горячих точек. Да, палец сказал, что здесь даже бензин плохо горит. Сколько времени прошло? Эй, прохрипел он в темноте. Кто-то живой есть? Пацаны. Левой рукой Середов осторожно ощупал себя. Липкая, кровь. Странно, сейчас уже ничего не болело. Но то, что было под его рукой, не могло быть телом, его телом. Это было что-то чужое, мягкое и безжизненно поддающееся под пальцами, как месиво из гнилых яблок, как мешок с костями. Середов понял, что умирает. Палец, Заремба. Он потянулся к левому боку, где была рация. Рация на месте. Он включил тумблер радиопередатчика. Из динамика послышался прерывистый, запинающийся шорох. Помехи, тишина, опять помехи. Наверное, не работает. Антенна накрылась или что-то другое. «Что там у вас? Дошли куда-нибудь?» Раздался вдруг резкий голос из динамика. «Это земля!» Середов хотел ответить, но не смог. Горло сжал спазм. «Почему молчите?» «Все погибли», — еле выдавил Середов. Последние силы уходили, он плакал. «Чего? Говорите громче!» «Метан в шахте!» — скопился под крышкой. «Всем писец!» «Где вы?» — заорали в трубке. «Что случилось? Кто это говорит? Назовите ваши координаты!» «Второй горизонт!» «Почти третий!» «Участок 701!» То ли прошептал, то ли подумал Середов. «Какая разница? Их все равно никто не найдет, не поможет, даже если всю МЧС поднять на ноги». Середов отключил связь и стал ждать, когда погаснут последние огни возле шахты.